Алло? Алло? Бабаль? Бабаля? Что, хочешь сказать, по скайпу меня, что ли, не слышишь теперь? Валентина Петровна? Алло? Валентина Петровна, слышите меня? А, вот, Валентина Петровна, здравствуйте. Фу, блядь. Алло. Я на громкую связь забыл поставить, ёбаный дурак, блядь. Ладно, сейчас еще раз позвоню. Алло, Валентина Петровна? Валентина Петровна, у меня к вам очень важный разговор. Пожалуйста, он затрагивает и меня, и вас. Валентина Петровна, сижу, читаю газету. Не-не, Валентина Петровна, здесь действительно очень важный разговор. Сижу, читаю газету, написано про наш с вами дом. Знаете, что написано? Валентина Петровна, написано, смотрите, что. Значит, вот про наш с вами дом, 10/12, в газете вот что пишут. От него тряпва до беда свалились про Валентина полетится на прихода. Чего? Говорю про наш с вами дом, 10/12, в газете вот что написано. Днестровое изречение звучит так, все одно и было писано за друга страна. Поняла. В газете, говорю, написано, вот что дом наш с вами... Вот я вам прям цитату зачитываю из газеты. «Тепер ваше има и МДС изъява, каково точно становите в ту участок, реабилитирован наскоро с европейского средства». Поняла, какие средства? Не-не-не, никаких агитаций. Вот, значит, газету взял сегодня в киоске, а в ней про наш с вами дом написано. Вот что написано. Первяк влак в Болгарии, это появило еще по времени на турскую рабство, линиатуру Севарную, открыто пресс 1866 година, англичане кое-то стоя построили прихвиятунгу в Уранце за инпросуваны барон Хирш. Ничего, блядь, ты лопочешь, ебаный в рот. Я ничего не лопочу. Я вам газету читаю. Вот прям берут интервью одного из наших жильцов, и вот он говорит... От него тряпва до беда свалены про валенте полиции на прихода европейских парламентариев. Ну, так и написано. Ну, ладно, это, в принципе, не очень важная тема. Я вам хотел, знаете, что это, как бы, информация вот такая нужна. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть родственница Наталья, а ее квартира, она на кого оформлена? Просто... Нюхаешь? Нет, смотрите, просто... Притащил, блядь. Почему какие-то? Просто смотрите, вот у нас какая ситуация с вами получается. Вы нам квартиру не даете, вот, и совсем вообще не хотите давать. А как бы... Я не сдаю квартиры. Да, а вот если бы Наталья, ваша родственница, на нас квартиру бы переписала, мы бы от вас отстали. Попросите ее, пожалуйста. Ну, если вы свою не отдаете. Валентина Петровна, знаете, что вам еще хотел сказать? Вот если внимательно меня послушаете, то частично привозите, да натрупят средства и капитал расписаться на железнодорожной станции тотально горизонтоватно, да это может питуваться поудобнее. Вот. Вот такие дела. Валентина Петровна. Ну, я еще раз говорю, вот в газете написано. Я открываю газету, фотография нашего с вами дома. Зоя Александра Космодемьянских, 10/12. У жильца берут интервью. Говорят ему. Бяха начнется комментарии в интернет. Предгалерея обозначить цветков отхерили на августе вращая на экран. Поняли? Ну вот берут интервью одного из жильцов нашего дома. Он говорит, он, значит, будут наш дом сносить, говорит, будут. Поэтому всем нужно срочно подписывать документы на то, чтобы проводить митинг в защиту нашего дома. Говорят, дом наш сносить хотят. Да, говорят, дом наш в аварийном состоянии, и наш дом хотят сносить. А жильцы будут митинг собирать в поддержку, значит, вернее, в защиту нашего дома. А что с нашим домом хотят сделать? Сносить. Говорят, в аварийном состоянии. Ну, борьба за землю идет. Хотят землю оттяпать, бизнес-центр построить. Я его защищать, ёбаный мазло. От этих, от олигархов. Они хотят землю, значит, зацапать, своровать. И бизнес-центр построить на нашем месте. И поэтому, говорят, дом надо сносить. Вот так. Будут наш дом сносить, и тут центр какой-то устроить. Да, так и говорят. Торговый центр? Да. А я тут при чем? Ну, вы же живете в этом доме, вас это касается напрямую. Говорят, в течение недели уже подгонят подъемные краны, будут всех сносить, весь дом. И прилегающую территорию. Дом будут сносить? Да. Сначала надо расселить, а потом сносить. Так это ж олигархи. Клан бандитов. Им ничего не страшно. Бандиты будут дом сносить? Ну, вот у одного из этих, из олигархов берут интервью, корреспонденты, значит, и он говорит следующую фразу. Вот прям цитата. Посмотрите, какое хамство. Вот он что говорит. Подобное положение, если спешивать до спехету, кое после стакана не пельми, колько не пельмени, не инвестируйте, вы можете в момент да погубите. С ингрессу дружите пары с евро, а Косавбанка не гарантированную. Чаще ги получить обратно в евро, но все-таки так подобрее. Вот что он говорит. Я что-нибудь поняла, ну вот в газете написано, берут интервью у человека, который хочет сносить наш дом, и вот его фраза. Ако ты решили до тегли кредит, еще не поны 2 месяца. А какое он имеет право сносить дом? А вот он... Дом не частный, а государственный. Вот он объясняет свою позицию. Говорит, нам оподобер причин за политический шантаж и рэкет, так обвиняя по закону всяческие кредиты, ставя подсрочные зускомы колкота, да и сцепенять по телевизору всяческие анализаторы. Так и сказал. Представляете? Вот, значит, любовница его тоже встала, значит, корреспонденту и добавила. Говорит, из писа се доста, на всичку се свежа до вопроса, за какао, за тугава, закон загарантирован, не влагалите и раздельте на фалите на банкита. Те реально европейские комиссары, ако ще правим поруем промени, писали, обнародовали. Так и говорите. Я твою хуйню не поняла. Ну, чего? Ну, в принципе, я так-то все сказал тут по газете. Знаете что? Просьба такая небольшая. А вы бы не могли метнуться в Пятерочку за пивом и занести нам? А мы бы с вами рассчитались. Чего? Метнитесь, пожалуйста, в Пятерочку за пивом, занесите нам, а мы деньги вам отдадим. Ну а что, сложно что ли? А что ты сам тут бегать за пивом не можешь? Да что это западло? А? Западло! А западло мне за пивом идти. Тебе жрать пиво и боишься идти? Западло, говорю! Посылаешь. Валентин Петрович, западло, говорю, впадлу идти за пивом, лень спускаться. Метнитесь, пожалуйста, сбегайте. Да. А мне тем более лень. Не пойдете? Я шестерка еще ни у кого не была, блядь. За пивом кому-то бегать. Ну что вот в позу встали? Ну сходите, пожалуйста. В какой квартире ты, блядь, живешь? Вы меня не узнали, Валентин Петровна? А, 218? Конечно, что вы прям так. Валентин Петрович. Вы с вами будете связываться с шизофрениками. Знаете что? Я вот хотел бы вот что провернуть бы. Я сейчас скажу четверостишье, а вы последнее слово сами продолжите, пожалуйста. Раз, смотри, три, четыре. Гром гремит, кусты трясутся. Что там делают? Чего-то. На столе стоит статуя, у статуи нету... Ну? На столе стоит статуя, у статуи нету... Да, вы знаете, мы все 218 вчера вот купили, ржали над этими четверостишами. А еще тут группа Беломорканал выпустила сборник частушек, знаете, там как «Лейтенант, ты лейтенант, черные сапожки, если девки не дают, попроси у кошки». Весело? А там еще было «Девки в море лезут плавать, натянув ритузы, потому что их кусают за пизду медузы». Балдежно. Стихами, да. Ты что, не, это группа Беломорканал. Шансон поет. Ну, блатные песни. А еще у них вышел недавно, значит, альбом новый их. И, собственно, они в аннотации к этому альбому, ну, пластинку выпустили с песнями своими. Они вот что сказали. Вот солист группы говорит, цитата. След смерти из догами бюджетована хора, кое-то приживе унижаемы. Не случайно Тудор Колев бесцветный зам мнозинатия, кое-то от седоха омерзения, иссущения, че было недооценили. А? Я одного слова не поняла. Как не поняла-то? Ну вот он говорит, интервью дает. За сожаление тираны и прагася договориха, след като чехите заплашета, албанцета свету на еврочленство... именно президенту Швейка застонали хищники-капиталисты, приватизаторы, так да и бедные балканцы. Приватизации, капиталисты, хуй чего, блядь. Валентина Петровна, знаете что, у нас тут выборы скоро по нашему району. Да. По всему району, если вы видели, вот на возле метро особенно, висят плакаты Жириновского. А вы как к нему относитесь, Валентина Петровна? Положительно. К Жириновскому... Я юмористов люблю, а он юморист. Он же... Не, юмористы это, я не знаю, там, Юрий Гальцев, Евгений Петросян. Говорю, юмористы это Юрий Гальцев, это Сергей Дроботенко, Евгений Петросян. Ну, в общем, понимание этого слова. Вот это юмористы. А мне кажется, что он старый клоун. Чего? Мне кажется, что он старый клоун. Престарелый. И он не молодой. Ну, 70 лет уже через 2 года, дядька. Ты попробуй его сторонним, тебе покажет, блядь. Скажите, попробуй, скажи, у Жириновского квартиру отними, да? А он, знаете, что еще? Он выпустил новый альбом. Помните же, он значит, был проект, по Первому каналу шел, «Две звезды» назывался. И он там пел с этим, с каким-то рэпером, Серега или кто его там зовут. Помните, песни пел по Первому каналу? Жириновский. Какой альбом, что он пел, что ли? Отвечаю вам, Валентин Петровна, блядь, я не знаю, как вам... Гадом буду, выпустил альбом, перепел песни «Ландыш». Валентин Петровна, перепел песни «Ландыши» перепел, «Летят перелетные птицы» перепел и какую-то еще песню. Жириновский сроду нигде не пел. Ну, а вот сейчас запел. Запел? Да. Может быть... Ну, видимо, может быть, денег мало. А вы как думаете, почему он запел? Не, понятия не имею. Может, хочет заработать на этом деле? Может быть. Вот у меня лежит газета сейчас передо мной, о которой я вам уже говорил. И вот тут вот фотография Жириновского. Знаете, что он сказал? Сиречь думать не смединато посланицы, внимать и в нашей компании, не посягайте на печебателя, за счет вы организовали новую банковскую кризу, то вы финансово энергийная война, при то вы обвиняете не от страны сметаны за новые геополитические связаницы, кое-что еще подряд, русская мечта. Господи, ако ти я не чужинцы, как воли да чека мы от враговете ти. Я сама форму не запомнила и не поняла. Так и сказал. Вот. Что так сказал? Жириновский так сказал. Как он сказал? Ты аппаратуру хоть тебе разберешь. А сказал он вот как. Докато спорим за качество на монументу, оскверняем и гробите на багряные боты, тудор колев, да имя памятник важно ли е? Кому памятник? А памятник? Памятник вот кому. Монументу четверник галереи, публикую репортаж о соленом центральном Софийском гробище, как где-то последний дом на Куяте известный хорона Юсковото, на него стана известно, чей памятник на великой стета Почависа Елизавета Багряна. Газету читаю. В газете так написано. Хуй чего написано? Сам хуй не разберет. Как это сам хуй не разберет? Сам хуй не разберет. Вот, а еще такой момент. Вот звонил вам недавно из полиции человек. Говорил, что у нас, что он нас якобы вычислил. А вы ему стали рассказывать, что у нас мама шизофреничка, что она вышла замуж за старика умирающего, что мы ребенка утопили. Вы зачем это все рассказываете? А? А кому я рассказываю? Я ни с кем не разговариваю. Из полиции вам звонил, значит, полицейский, и спрашивал, а вы ему рассказывали, что вот, мол... И когда мне полиция сразу не звонила? Позавчера звонили вам, а то даже вчера, по-моему. Вчера вообще вчера никто не звонил. Ну, потому и что... И полиция мне сроду не звонила. Потому что пришел участковый и составили на нас протокол. Теперь мы под административным делом, так сказать, ходим. Мы думаем, что это вы. А что пронюхал он? Где пронюхал участковый? Я с ним не общаюсь. Знаете, что сказал участковый-то нам? Вот дословно его фраза. Сказать вам, что он сказал? Ну-ну. Тодор Колев бевели как актер и негодовато Чаплина с того сняма до беда перезвязанного друг. За негодоватым памятник става дума, а до критерии кое става история, это за фальшивца починки Вилькивицы прикращиваща бездуховный комтях. Я того слова не поняла. За духовную нищета, кое-то не позволяет за развивание памятник на багряные боты, а и не саму техники. Залежат от чего ни дремя, ни таланты, ни заблудат, а чай мамы историческая память, как не вот и да е. Находить можно, ни одного слова не поняла. То и до. То и что он болтал-то? Еще раз давай. Чисковый-то. Такую хуйню нес. Почему хуйню? Он вот что сказал. Говорит, то и Тодор Колев Добрахимище, ну еще Тодо от себя приди година, зато вай без значения, что нес издагаемый памятник, кое утро да может добыть, когда сквернен. Участковый, говорю, сказал, а коняку не мысли, че за гробом отговориста, на Бойко Борисов и президент Украины Петро Порошенко, той греши, не смей забрать и кой продадите деловете на державе ты ЕРП-тата, и предизборно обещавшийся до национализма. Няма до забрека го исключи, договорите 10 годины порано от срока. Ой, блядь, ёбаный. Петров. В Украину уже полезли. Какая Украина? В Украине сам хуй ничего не разберется. Еще вы туда полезли. Нам сам хуй. Миналия Петик Шумин бы открыт памятник на Тодор Коле. А ну памятник, ебаный падла. Едино талантливый обычайный актер от близко к гуминалу. Местинный хор и накрият работа сочи изнуватым согражданину его ковечен. Культуру и маты претензии, кем художественные качества на монументы. Ой, ёб твою мать. Елена Петровна, столько проблем по работе тут накопилось, что сам хуй не разберет. А вот вам позвонил прям как рукой сняло, честное слово. Настроение поднялось. Слава Богу. А еще, самое главное, младоженцы влюблены в Беще, сейчас и снимать перед него. По-русски говорю, докату спорим за качественный монумент, оскверняемый грубо в это багряные боты. Другие вопросы, далее изобрешь, что требова добедат из декамет на памятники, на птички по известной певцы, музыканты, писатели, спортисты. Представители в какво честь предварены Болгария, а кобеды отеяна с бюстовой барельефа на депутаты. Болгария, депутаты, чего несешь-то, блядь? Отдай квартиру, грязная стерва! Хуй тебе! Чистюги ебаная, вот! Как вы быстро меняете тему разговора. Ладно, Валентина Петровна, я вот последний вопрос и отключаюсь. Скажите еще раз, пожалуйста, вот что вы думаете про Жириновского? Прям полной фразой, там, Жириновский, там, хороший, или Жириновский плохой, вот, так сказать, в двух словах. Хороший, хороший, себя защитить умеет. Нет, вот прям полной фразой, там, Жириновский хороший, себя защитить умеет, чтобы мы знали. Ну вот, что есть, то и сказала. Нет, ну со словом Жириновский, вот так, чтобы мы знали. Жириновский хороший, себя защитить умеет, что-нибудь такое. Вот как вы думаете, так и скажите, но со словом Жириновский. Мне нужно слово Жириновский от вас. Жириновский хороший или Жириновский плохой, что-нибудь такое. Ну скажите. Чего, плохой или хороший? Да, но со словом Жириновский. Я с ним что, общалась, знаю его. Ну вы ровесники, вам 80, сколько, 7, ему 68, почти ровня. Скажите, Жириновский плохой или Жириновский хороший? Общалась и не знаю, какой он. А как он поет, скажите? Сроду не слышала, чтобы он пел. Ну, у меня вот, блядь, на компе аудиодрайвер полетел. Колонки теперь вообще ничего не работают. Ни наушники, ни колонки. С телефона вам звоню. Вы бы работали бы колонки, я бы вам включил этого песни Жириновского. Там он, в принципе, неплохо поет. Там гимн ЛДПР исполняет, всякое такое. Ну, отвечаю, Валентина Петровна, блядь, гадом буду, поет. Выпустил альбом недавно. Пластинку выпустил? Пластинку выпустил. Вот, вот. Это новость. Новость. Валентина Петровна, я уже не знаю, о чем с вами говорить. 20 минут уже пиздим. Валентина Петровна, вам здоровья. Всего самого наилучшего, не нервничайте сильно, не переживайте, все у вас будет хорошо. Спасибо за тот позитив, который вы дарите людям. И вам всего доброго, и самое главное, здоровья. Успехов, Валентина Петровна, до свидания. Блядь, я ей здоровья пожелал, успехов, а она сказала, что я ебнутый.